Детство Васи Сосновского проходило в довольно уединенном месте под названием Дор, среди леса, недалеко от небольшого бывшего уездного городка Кадниково, располагалось детское учреждение для умственно отсталых детей. Отец Васи, строивший этот детдом, был и первым его директором. Для работников детдома было выстроено благоустроенное четырехэтажное здание из силикатного кирпича. Еще в ходе строительства Васин отец выбрал себе удобную трехкомнатную квартиру, которая стала домом для их семьи вплоть до смерти родителей. Место это можно было бы назвать красивейшим на свете, если б не текущая невдалеке река Пельшма. Небольшая лесная речка превратилась в сточную канаву вследствие бесконтрольного сброса в нее отходов местного целлюлозно-бумажного комбината. Вода в ней напоминала слив мыльной воды со стиральной машины, серого цвета с грязной пеной и ужасным запахом. В ней давно вымерла вся рыба. Все деревни, что располагались на ее берегах, опустели. Превратился в руины заброшенный некогда славный Григорьев Пельшемский монастырь. В истории же места эти прославились тем, что тут некогда проходил старинный торговый путь, дорога из Москвы в Архангельск. А в этих дремучих лесах купцов часто грабили разбойники. Теперь же здесь жили вполне мирные люди, занимавшиеся в основном сельским хозяйством. Само название «Дор» говорило о том, что когда-то здесь произрастал сосновый лес, бор. Теперь тут сосен почти не осталось. Одна из немногих красавиц сосен росла на болотистом луге, который именовался Козьей Паскотиной. Тут пасли коз и овец. И вот на этой-то сосне пастухи соорудили гнездо с тем, чтобы с его высоты обозревать всю округу. Оно было сделано в лирообразной кроне из досок. Основательно к нему вели ступени, прибитые прямо к стволу дерева. Вот на этой-то сосне и прошло, можно сказать, все детство Васи. Здесь он любил сидеть, мечтать, с высоты охватывая взглядом всю свою малую родину. А еще с высоты той была видна белая, словно сахарная церковь у самого горизонта. Она была действующая, но в нее он так и не попал, вплоть до сознательного воцерковления. Родители его в Бога не верили, не молились, не держали в доме ни икон, ни священных книг. Они вполне соответствовали воспитавшему их времени. Даже Васина бабушка, чье детство прошло в деревне, и та не признавала ни святых, ни праздников. Единственной книгой, в которой Вася мог прочитать о Боге, был толстенький, в твердых красных корочках, спутник атеиста. Остается поражаться, как из этого отрока, который был воспитан в атеистическом окружении, смог вырасти ревностный христианин и даже священник. Его отец, уже когда можно было без оглядки вешать дома иконы, не терпел на стенах даже календаря с изображением иконы. Его мать, педагог, всю жизнь проработавшая с трудными подростками в детском доме, испытывала идеологическую нетерпимость к любому проявлению религиозности, отбирала у своих воспитанников крестики и иконы, пресекала вылазки в церковь и тем более не допускала этого у своего сына. Однажды Вася принес домой и показал матери тетрадь с рисунками. Будучи художественно одаренным ребенком, он в этой тетрадке зарисовал удивительной красоты ковку старинных кладбищенских крестов. Вместо того, чтобы порадоваться за сына, душа которого тянулась к прекрасному, мать разорвала ту тетрадь со словами: «Что за гадость ты нарисовал? Это же кресты!» Она строго-настрого запретила ему бывать на кладбище, мимо которого он каждый день ходил в школу. К слову сказать, когда это кладбище закрыли, и встал вопрос о том, где быть новому, Васина мама была в первых рядах противников того, чтобы оно располагалось рядом с действующей церковью. Вспоминается еще такой случай. Однажды мама с Васей ехали куда-то поездом и в дороге познакомились с одной хорошей женщиной, которая в знак дружбы на память подарила маме изящный крестик на цепочке. Мать с радостью приняла подарок, но прежде чем надела на себя цепочку, оторвала крест таким жестом, каким очищают семечки от шелухи, и бросила распятие в открытое окно вагона. Даже Васина бабушка, которая единственная имела живой опыт церковности, ее в детстве крестная водила в храм, и та не молилась, не крестилась, не имела образов, не носила креста, зато при случае могла заговорами лечить разные болячки и умела гадать на картах. Потому неудивительно, что подросткам, увидев у одного своего старшего друга на полочке икону Спасителя, Вася спросил его: «Как ты можешь верить в Бога? Как ты, такой образованный, проявляешь такую отсталость?» Сам Вася рос любознательным малым, любил природу, интересовался историей своего края и Древним Египтом, рисовал, вырезал из дерева, много читал, отчего уже к 5 классу нацепил на нос очки. В школе учился на твердую четверку, в классе был политинформатором. Друзей у него было мало, как-то он и в школе, и во дворе держался особняком. Единственный близкий друг, с которым он проводил большую часть свободного времени, был его собеседником и единомышленником. Вместе они гуляли, мечтали, делились планами, влюблялись в девчонок. Но школа закончилась, и они разъехались кто куда. Вася в Ярославль, а друг его в Ленинград. В Ярославле Василий поступил в университет на факультет биологии с заветной мечтой стать палеонтологом и заниматься раскопками древних форм жизни, разных там динозавров, мамонтов. После провинциальной тишины город показался студенту Сосновскому чем-то невообразимым. Здесь он впервые побывал на органном концерте филармонии, увидел балет в старинном Волковском театре, проехался на трамвае и на речном транспорте. Он каждый день гулял по красивейшей набережной Волги и наслаждался гармоничностью ярославской городской архитектуры. И, конечно же, его внимание привлекало большое количество церквей, таких разных и таких нарядных. Ярославль оказался городом храмов. В нем даже обком партии располагался в здании, построенном меж двух церквей. И тут Вася задался вопросом: зачем нужно было строить столько церквей? Что двигало людьми, строившими эти великолепные храмы? Но, как известно, дух дышит, где хочет. И в жизни мальчика Васи были такие моменты, которые трудно назвать случайными. Одним из таких моментов стали визиты загадочной черной бабушки. Это было еще когда он не ходил в школу. Тогда они еще жили на старой квартире в Кадникове. Родители были очень заняты работой, и его воспитывала бабушка Каля. Иногда к ней захаживала некая старушка, одетая во все черное. Странная гостья очень полюбила маленького Васю и всякий раз угощала его крохотными белыми булочками, о которых с раннего детства болезненный мальчик стал укрепляться в добром здравии и впоследствии почти ничем не болел. Уже став священником, однажды на кладбище Ильинской церкви на одном из памятников, отец Василий узнал знакомое лицо. Раба Божия Анна Богомолка, как ее звали в городе, жила на окраине в ветхом домишке, не пропускала ни одной обедни, соблюдала все посты и праздники. Те люди, которые боялись по той или иной причине посещать храм, давали ей деньги на свечки и передавали с нею записки священнику с именами близких, за кого помолиться. А обратно она приходила с просфорами и раздавала их заочно богомольцам, вот этими-то просвирками. И питала она некрещенного еще Васю, делая его причастным литургическому действу. Второй такой момент — это поездка Васиной мамы в Германию. Будучи по образованию педагогом-языковедом, его мама довольно свободно говорила по-немецки и была рада побывать в языковой среде. Одним из пунктов, который довелось ей посетить в братской ГДР, был город Дрезден, славящийся своей замечательной картинной галереей. Бесспорным шедевром Дрезденского собрания является картина Рафаэля «Сикстинская Мадонна». Написанная на огромном холсте, она расположена в самом конце длинного зала. И, осматривая экспозицию, вы неизбежно приближаетесь к этой картине, как к некой кульминации. Как рассказывала Васе мама, я шла к ней, а она, Мадонна, по облакам шла ко мне. Она несла младенца, чтобы отдать его людям. Это было настолько величественно, что мне впервые захотелось встать на колени и помолиться. Восхищенная Мадонной Рафаэля, мама купила маленькую ее копию в изящной рамке и привезла домой. Так в доме, где не было икон, появилось первое священное изображение. Потом, вглядываясь в эту картину, отец Василий узнал в ней евангельский сюжет «Сретение». Этому моменту в жизни Спасителя посвящен соименный праздник. Тогда и стало ясно, куда несет своего Бога-младенца Дева Мария — в храм. Спустя много лет на праздник Сретения Господня отца Василия рукоположили во священство, и началась полная великих и славных чудес с жизнь, посвященная храму, церкви, Богу. Впервые Василий попал в действующую церковь, будучи студентом, в колхозе на уборке цикория. Университет, в котором он учился, шефствовал над одним хозяйством в Ростовском районе. И студенты его факультета приезжали каждый год сюда осенью и несколько недель занимались сельскохозяйственными работами. Размещались они в небольшом лагере, что в селе Татищев Погост, и жили в деревянных бараках. Само село было очень милым и патриархальным, а особую красоту ему придавала церковь, что стояла в самом центре возле пруда. Построена она была в XIX веке прежним помещиком Татищевым. Она была довольно необычной. Внешне украшенная со всех сторон портиками с колоннами, внутри она была совершенно круглая. Посвящена была преподобному Сергию Радонежскому. Служил там толстенький, чрезвычайно активный батюшка иеромонах Олег. Про него рассказывали всякие небылицы, от смешных до ужасных, что в целом могло говорить лишь о том, что для деревни личность его пастыря церковного была небезразлична и являлась своего рода достопримечательностью. Студенты по вечерам украдкой ходили в церковь не столько ради того, чтобы полюбоваться на церковное убранство или послушать, как поет хор, сколько ради того, чтобы увидеть этого легендарного попа. Таким же образом оказался в церкви и студент Сосновский. В храме шла служба, горели свечи, стояли и молились несколько старушек. Круглые стены были декорированы огромными панно, на которых маслом были изображены библейские сюжеты. С полчаса Василий и с ним еще трое товарищей постояли, озирая все вокруг, как вдруг открылись золоченые ворота, зажглась большая люстра, и вышел в блестящей накидке и черной шапке тот самый священник, и с ним мальчик лет 12, тоже в блестящем, как бы платье, и со свечой в руке. Герой деревенского эпоса при ближайшем рассмотрении оказался похожим на Демиса Руссоса. Сначала он подымил все кадилом, потом почитал Евангелие по большой золоченой книге, а затем стал всех чем-то мазать кисточкой. Не так себе представлял Василий церковную службу. Ему казалось, что все должно быть как-то величественней, что это что-то неземное, а то, что он наблюдал, более походило на театральное действо. Какие-то нелепые костюмы, странные жесты, заунывное пение — все не то. Когда одна из старушек предложила им помазаться, у Васи вырвалось почти презрительное: «Вы что? Нет, мы в этом не участвуем». И, криво усмехаясь, они покинули храм. Учебная карьера его не сложилась. Отучившись в университете 2 курса, он разочаровался в выбранном вузе и в науке вообще. К этому добавилось и разочарование в коммунистических идеалах. Он бросил университет, сжег комсомольский билет, но не по религиозным соображениям, а так, в форме протеста. К религии он относился по-научному, как к области знаний. И однажды в целях образованности, из чистого любопытства, решил прочитать Библию. Придя как-то в славную на весь Ярославль научную библиотеку имени Некрасова, он нашел в каталогах всего 2 экземпляра Священного Писания. Одна Библия была издана еще в 1893 году, а другая сравнительно недавно, в 1983 году, выпуска Московской Патриархии. Вот эту последнюю он и выписал. Когда же библиотекарь увидела название книги в бланке требования, она спросила: «Вы с исторического факультета?» «Нет, с биологического. Зачем же биологу Библия?» «Так я для общего ознакомления». «Вы простите, но эту книгу я вам могу выдать только с письменного разрешения декана исторического факультета». Вот так, несолоно хлебавши, пришлось ему уйти из библиотеки. Но и тут видна рука Божия. Могло статься так, что, получив эту книгу и споткнувшись о сложный язык и чуждые образы, он навсегда вычеркнул бы Библию из сферы своих интересов. Вместо этого в нем проснулась неутолимая жажда во что бы то ни стало найти и прочесть эту книгу книг. Шел юбилейный 1988 год, год тысячелетия крещения Руси. В прессе все чаще стала звучать дотоле закрытая церковная тема. Проснулся интерес к церкви и у Васи Сосновского, интерес эстетический. Теперь, когда никто не воспрещал, он рисовал купола и кресты, подолгу вглядывался в узорочи храмового убранства древнего Ярославля. В редкие побывки домой он стал открывать церковную красоту у себя на родине и задавался такими вопросами: что же такое мне недоступное испытывали люди, сотворившие такую красоту? Что же такое вера? И кто такой Бог, вдохновивший их на создание таких шедевров? Тогда же он решил, что станет церковным мастером, резчиком или иконописцем, если способен будет уверовать и почувствовать что-то божественное. Сильнейшим потрясением для него стала поездка в Великий Новгород. Туда его пригласила знакомая девчонка. Она была родом из этого города. Хорошо знала его историю, и, кроме того, одна ее одноклассница, Юля, работала в историко-архитектурном бюро. Они ее нашли, и она согласилась стать их гидом. Эта Юля оказалась верующим человеком, что выяснилось при первом же знакомстве. Бюро их располагалось в помещении, к которому примыкала некая домовая церковь, и в проем двери видна была роспись ее алтаря, сидящим на престоле Христом. Юля, видя наше любопытство, сказала: «Тут часто подходят и, бросив беглый взгляд на эту дверь, думают, что там у нас кабинет директора, и спрашивают: «Там ваш начальник сидит?» А я им отвечаю, что это не наш, а это всем начальник. Пользуясь служебным положением, Юля сняла с гвоздиков ключи от всех церквей, и они пошли смотреть древности. Начали, конечно же, с Софийского собора, а затем посетили и другие, небольшие церквушки. Кроме того, что Эгид с почтением относилась к святыням, она еще хорошо знала Евангелие и церковные правила, причем не унижая своих необразованных друзей, она тактично начинала фразу со слов: «Вы, конечно же, знаете, что...» и пошла открывать глаза. Так что первый свой урок по закону Божию Вася получил из ее уст и в самой деликатной форме. Однако настрой у молодых людей был несерьезный. Они ведь приехали развлекаться. И на такой вот развеселой ноте они пошли в очередной храм. Это был храм Спаса на Ильине, расписанный в 1378 году Феофаном Греком. Разглядывая фрески, выполненные древним мастером в свойственной только ему одному экспрессивной манере, они заскучали. «А что тут у вас нагромождено?» — спросил Василий экскурсовода. Юля ответила: «Это лиса. Идет реставрация купола». «Ну, тогда я полез, посмотрю на вас свысока», — неожиданно решил Василий, и скрипучие лестницы застонали под его ногами. Не прошло и 3 минут, как по шатким лестницам и прогибающимся доскам он достиг свода. Услужливая девушка-гид включила прожектора. Вспыхнул свет, и... Василий перестал дышать. С купола на него смотрел лик Спасителя Христа, который он не мог охватить взглядом ввиду его невероятно больших размеров. Это был непривычный благостный лик с икон. Христос Феофана Грека смотрел грозно прямо на любопытного юношу, странно выписанными белыми зрачками черный глаз, отчего его взгляд, казалось, пронизывал насквозь. Весь задор пропал. Вася замер и пытался окинуть взором огромный строгий лик. Через какое-то мгновение его обуял невообразимый страх. Ноги ослабли в коленях, и он потерял равновесие. Забыв про головокружительную высоту, он отпрянул от этого ярого ока и, не в силах сопротивляться неизбежному падению, ступил в пустоту. Но и здесь Божья десница удержала его. Подоспевшая подруга в последний момент ухватила его за край куртки, и, очнувшись от затмения, он сбалансировал на краю и удержал равновесие. Судорожно цепляясь за дощатые перила, он, совершенно обалдевший, спустился вниз. Больше не смеялся. Это видение не отпускало его. Из Новгорода он вернулся с твердым убеждением, что Бог есть.